Глава 44. Чьи это уши? «Кто здесь?» — снова окликнула повариха. Дисперо предпочел промолчать. Он замер. На кухне воцарилась абсолютная тишина. «Хм!» — сказала, наконец, повариха. «Никого. Должно быть, послышалось. Все мои дурацкие уши. Как разволнуюсь, они сразу слышат не весь что. И уши дурные, и сама я дура старая, дергаюсь на любой шум». Она снова повернулась к плите. «Просто боюсь, что застукают меня с этим супчиком». Мышонок устало облокотился на катушку. Сердечко его колотилось. Лапки дрожали. Но тут произошло нечто совершенно удивительное. Влетевший в окно ночной сквозняк заплясал над плитой и, подхватив ароматный порог, курившийся над кастрюлей, полетел дальше, в другой конец кухни, и донес запах супа до самого носа Десперо. Десперо поднял голову. Принюхался. Жадно втянул аромат супа в обе ноздри. Никогда в жизни не доводилось ему вдыхать столь восхитительный, неповторимый запах. Он словно пил его, и от каждого глотка становился сильнее и отважнее. Повариха склонилась над плитой, окунула черпак в кастрюлю и вынула его полнехоньким, с супом. Разок подув на суп, она нетерпеливо отпила с края и проглотила. «Хм!» Довольно хмыкнув, она сделала второй глоток. «Чего-то не хватает. Кажется, соли». Отложив черпак, она взяла огромную солонку с дырочками, перевернула и принялась вытряхивать соль в кастрюлю. А оживший от запаха супа Десперо с новой силой уперся плечом в катушку. «Главное, идти побыстрее», — говорил он сам себе, отправляясь в путь через кухню. «И ни о чем не задумываться». Повариха резко обернулась. «Да кто здесь, в конце концов?» Возмущенно крикнула она, не выпуская из рук солонку. Десперо снова замер. И спрятался за катушку, потому что толстуха решительно взяла в руки свечку и подняла ее над головой. «Хм, хм», — озадаченно хмыкала повариха. Неровный свет приближался. «Что это?» — ахнула она. Свет упал на длинные уши Десперо, торчавшие из-за катушки с нитками. «Так, чьи это уши?» И тут свеча еще немного сместилась и осветила Десперо целиком. «Мышь!» — возмутилась повариха. «У меня на кухне мышь!» Десперо закрыл глаза и стал готовиться к смерти. Он ждал. Ждал. А потом вдруг услышал смех. Тогда он отважился открыть глаза и посмотреть на повариху. Она так и заливалась хохотом. «Это ж надо! Впервые в жизни я радуюсь, увидев на кухне мышь!» Спрашивается, почему? Да потому что мышь — это не королевский стражник. Она меня не накажет за то, что я сварила себе супчик. Мышь не сошлет меня в подземелье за то, что я не выбросила свою ложку-поварешку. Ой, подумать только. Я, повариха, рада видеть мышь. Толстуха раскраснелась от хохота. Огромный живот ее ходил ходуном. Не унималась она. «Ко мне пожаловала не какая-нибудь мышь, особенная, с иголкой на поясе и без хвоста. Вот так мышка!» Она хохотала, закинув голову и оттирая выступившие на глазах слезы. «Ты кто? Мальчик или девочка? Ой, да ладно! Неважно. Только вдумайся, мышаня. Да чего ж чудные настали времена. А раз такое дело, нам с тобой надобно заключить мир. Нет, перемирие. Я не стану спрашивать, что тебе понадобилось на моей кухне, а ты за это никому не расскажешь, что я тут готовлю по ночам. Она вернулась к плите, поставила свечку, снова сунула в кастрюлю черпак, вынула его до краев полным супа и, причмокивая, отпила глоток. Чего-то не хватает. Пока чего-то не хватает. Только чего? Деспиро так и сидел на полу, не смея шевельнуться. Его парализовало страхом. Из его левого глаза выкатилась слезинка. Ведь он был готов принять смерть от руки поварихи. А она над ним посмеялась. Понимаешь, читатель? Деспиро даже сам удивился, до чего обидным показался ему этот смех.